уставилась во внезапно наступившую темноту, соображая, где мы находимся, и не сразу поняла, что мы больше не на скале. Я осталась наедине с Джейкобом. Он по-прежнему обнимал меня за плечи, но мы сидели не на земле. «И как это я попала в машину Джейка?» «Вот черт!» — ахнула я, догадавшись, что заснула. «Который час? И где этот дурацкий мобильник?» Я лихорадочно похлопала себя по карманам и ничего не нашла. «Успокойся, еще даже не полночь, и я уже позвонил ему вместо тебя. Он ждет вон там». «Полночь?» — повторила я, все еще ничего не соображая. Посмотрела в темноту, и сердце забилось чаще. В 30 ярдах виднелся силуэт Вольво. Я протянула руку к дверце. «Держи», — сказал Джейкоб, передавая мне что-то маленькое. «Мобильник». «Ты позвонил Эдварду вместо меня?» Глаза уже достаточно привыкли к темноте, и я различила сияющую улыбку на лице Джейкоба. «Я решил, что если буду паенькой, то мы будем видеться чаще». «Спасибо, Джейк. Его поступок тронул меня». «Правда, спасибо тебе большое, особенно за приглашение на вечеринку. Это... ну что тут скажешь? В общем, было очень здорово». «А ты уснула и не видела, как я проглотил корову целиком», — засмеялся Джейкоб. «Да нет, я рад, что тебе понравилось. Мне было приятно быть там с тобой». В темноте какая-то бледная фигура промелькнула на фоне черных деревьев. «Эдвард места себе не находит». «Похоже, ему не терпится», — сказал Джейкоб, заметив, что я отвлеклась. «Иди уж. Только возвращайся поскорее, ладно?» «Конечно, Джейк», — пообещала я, открывая дверцу. Повеяло холодом, и я задрожала. «Спокойной ночи, Белла. Спи спокойно, я буду тебя охранять». Я уже почти вылезла из машины, но тут помедлила. «Джейк, не надо. Отдохни. Ничего со мной не случится». «Конечно, конечно!» — снисходительно согласился он. «Пока, Джейк! Спасибо!» «Пока, Белла!» — прошептал он, когда я помчалась в темноту. Эдвард поймал меня на границе. «Белла!» — с облегчением сказал он и крепко обнял меня. «Привет! Извини, я задержалась. Уснула и...» «Я знаю!» — Джейкоб рассказал. Эдвард двинулся к машине, и я поплелась рядом. «Ты устала? Я могу понести тебя на руках?» «Нет, все нормально. Давай-ка отвезем тебя домой и положим в постель. Как вечеринка?» «Здорово. Жалко, что тебе нельзя было прийти. Это не объяснишь словами. Отец Джейка рассказывал старые легенды, и это... это было настоящее волшебство. Ты мне непременно обо всем расскажешь. Только выспишься сначала». «Я не смогу рассказать как следует», — ответила я и зевнула во весь рот. Эдвард хмыкнул, открыл дверцу, посадил меня на сиденье, застегнул ремень безопасности. Вспыхнули яркие огни фар и скользнули по нам. Я помахала Джейкобу. Но не знаю, видел ли он меня. Чарли отнесся к моему позднему появлению гораздо спокойнее, чем я ожидала. Джейкоб и ему позвонил. Добравшись до своей комнаты, я вместо того, чтобы завалиться в постель, выглянула в открытое окно, ожидая возвращения Эдварда. Ночь неожиданно оказалась почти по-зимнему холодной. На скалах, где постоянно дует ветер, я этого как-то не замечала. Скорее всего, благодаря близости Джейка, а вовсе не из-за костра. Пошел дождь, и ледяные капли упали мне на лицо. В темноте можно было разглядеть разве что треугольные силуэты елок, которые сгибал и тряс ветер. Но я все равно напрягала зрение, выискивая другие формы. Что-то проскользнуло, как привидение —